Глава 28. На дальних подступах. 4 дня тренировок – это много или мало? С одной стороны, это безусловно мало, но учитывая наш цейтнот по времени, я считаю, что мы с Юргеном выжили максимум из возможного. Хорошо еще, что он все же смог сдать тест ИР, пройдя буквально по краешку, и набрал лишь 95%, минимум необходимого. А сейчас мы оба находились на базе пегасовцев и вместе с Блэкмором и Рокотом слушали детали предстоящей операции, записанные им вроде голосом и переданные каждому главе своих звеньев. В нашем случае главой звена был Блэкмор, а мы с Юргеном переходили в его подчинение, но только на время операции. Кроме нас четверых, от Острова Свободы участвовало еще 17 ивуров. 8 от наездников Бездны. Их тоже потрепало в прошлый раз. И выставленное Рутгером полное звено бойцов из 5 человек исчезло почти полностью. В живых остался лишь один пилот. Так что у них половина участников такие же новички, как и мы с Юргеном, набранные спешно, чтобы закрыть места согласно распоряжению из центра. Еще 5 бойцов выставили мускулы Вашингтона, 3-я высшая гильдия планеты. На место погибшего Гвора пилотом Ивура Блэкмор поставил неизвестного мне мужика, решив не рисковать своей дочерью. Так что Оливия снова осталась за старшую, пока будет проходить операция. Последние 4 места были представлены средними гильдиями, имевшими в своем составе по 1 бойцу высшего уровня. И как это ни странно, после командования высших гильдий, именно они были самыми опытными из всех пилотов Ивуров от Острова Свободы. «После получения сигнала от транспортников, 2-й волной вылетают члены гильдий», звучал хорошо поставленный командный голос Мавроди. «Ваша задача сразу по прибытию в систему Харон выдвинуться к планете и после уничтожения защитного заслона из кораблей охраны начать немедленную высадку на столицу. Чем быстрее мы возьмем ее под контроль, тем меньше потери понесем. Вся операция должна занять не более 8 часов, с учетом времени на переброску ваших сил и подлета от точки выхода до орбиты Харона». «Мда...» Когда запись закончилась, подвел итог Блэкмор. «Все же ты был прав. Этот дуболом решил повторить успех Колумбии, лишь пустив транспортники до нашей атаки, а не после». «Плевать!» – отмахнулся Рокот. «Чем экзы вооружать будем? Сейчас глянем, какую позицию нам отвели, и решим». Вывел Блэкмор на экран приложенную к голосовому сообщению схему построения с расписанными местами всех участников. «Мда...» – снова протянул Блэкмор, кинув взгляд на нас с Юргеном. «Было с чего. По этой схеме нам было выделено место в первой волне. А так как конфигурация наших ивуров не предполагает посадки на поверхность, то мы должны будем расчищать путь десантирующимся частям вторжения, если после атаки транспортников от охранных кораблей что-то останется». «Ну, будем надеяться на лучшее», – подвел итог мужчина и отпустил нас готовить свои корабли. «Собственно, нам и готовить-то там нечего было. Тест ИР у нас минимальный, так что конфигурацию не поменяешь. А оружие, двигатели и защиту мы и до этого уже выбрали и даже установили. Все-таки особого выбора у нас и не было, а примерно стоящих перед нами задачах мы и так имели представление. Плюс изучили опыт Колумбии и постарались учесть ошибки тех пилотов, кто шел в первой волне в прошлый раз, насколько это было возможно». «У меня дурное предчувствие», – вздохнул Юрген, когда мы вышли на улицу. «Не каркай», – поморщился я. «Прошлые ошибки учтены. Мы хоть и заявлены в первой волне, но по факту первыми в бой вступят транспортники. Сам помнишь их ТТХ. Да и видел же запись, как они с остатками охранников за 2 минут разобрались». «С остатками? Они бы и с непотрепанными разобрались. Или ты забыл, что все тяжелые межсистемные транспортники строятся по образцу военных? Как раз с учетом возможного нападения». «Да помню я все», – дернул головой Юрген. «Просто тревожно мне. Вот и лезет в голову черт пойми что». «Тогда давай остаток вечера просто отдохнем. Бой будет завтра. Можешь с родней связаться». Хотел сказать попрощаться, но вовремя прикусил язык. «Поговорить, узнать, как у них дела». «Пожалуй, так и сделаю», — хмуро кивнул Юрген и ускорил шаг. Я только головой покачал ему вслед. «Нельзя в бой идти с такими мыслями. Вот и ко мне теперь всякая муть в голову лезет. Пойду-ка я к Риане. Думаю, мы найдем чем заняться. Странное ощущение сейчас у меня. С одной стороны, я сижу в ложементе, сделанном специально под Исур, а с другой, вишу в невесомости, так как никакие двигатели не работают, и я никуда не двигаюсь. Как и еще почти 500 других пилотов высшего уровня, собранных со всей галактики. Вроде и немного, если посчитать все население глобального государства, но здесь и сейчас силища и немалое. Самому не верится, что я теперь вхожу в эту силу. Мозг фоном отмечает, что я теперь элита, а подсознание еще не приняло этот факт. Будто это случайность, а не результат моего труда и упорства. Почему-то принять тот факт, что я достиг среднего уровня, было легче. Может, потому что у меня уже был пример бойцов такого ранга перед глазами? Не знаю. Вообще сейчас думаю о чем угодно, но не о том, что произойдет в ближайший час. «Внимание! Транспортники пошли!» Раздалась команда по общему каналу Объединенного флота. Впереди замерцали огни разгонных двигателей трех тяжелых межсистемных транспортников и более слабые, их прикрытие из десятка военных кораблей легкого класса. Они вытянулись цепочкой, готовясь нырнуть в созданную на несколько секунд межсистемными вратами черную дыру перехода. На экран перед собой я вывел строчку обратного отчета. 15, 14, 13. «Юрген, ты как? Готов?» Не выдержал я и связался с другом. «Да». Его голос чуть подрагивал, подозреваю, как и мой собственный. И не понять, от чего больше. От адреналина, что сейчас бешеными дозами вырабатывает мое тело, или от страха, что суть тоже проявление адреналина, но не будем придираться к таким мелочам. Транспортники один за другим мигнули напоследок своими огнями и исчезли в созданном проколе. Все. Теперь ждем сигнала от них, нормально ли прошел переход, или все три транспортника распылили из-за отсутствия нормальных принимающих врат на той стороне. Что, кстати, довольно реальный вариант. «Внимание, принят сигнал от Тарана!» Снова ожил общий канал флота голосом Мавроди. Таран – это общий позывной наших транспортников. Именно таким тараном для орбитальной обороны Харона они и должны стать. Я с напряжением ждал продолжения. То, что сигнал пришел, уже плюс. Как минимум один корабль при переходе уцелел. «Два из трех успешно!» Сердце ухнуло в пятки. Один транспортник все же распылило при переходе, а это не меньше 200 человек экипажа, не говоря уж о снижении нашей главной ударной мощи на 30%. И как-то сразу стало понятно, насколько велика вероятность того, что и я могу не выйти из того вот прыжка веры. Прыжка, в котором от меня не зависит ничего. «Машкаре, готовность полминуты!» Дал новую команду Мавроди, и я активировал движок, начав корректировать свой курс в соответствии с планом перехода. Конечно, все корабли заранее заняли свои позиции, но все равно за 30 минут ожидания, пока завершилась подготовка межсистемных врат, разброс все-таки появился. Большинство чуть-чуть не до конца провели торможение, и кто-то сместился на пару сотен метров, а кто аж на 2 километра относительно нужной точки. Дрейфта в пустоте без силы трения никто не отменял. Снова секунды обратного отсчета. Подкрашенные желтым на последних 5 цифрах, они меняют свой цвет на красный. 4, 3, 2... «В бой!» Прозвучало в эфире, и пустота в центре врат стала чернее обычного. Прокол активирован. Подав точно отмеренное количество топлива на движки, я завороженно наблюдал, как один за другим мои товарищи по будущему сражению исчезают во мраке перехода. А вот дошла и моя очередь. Чувство сжатия всего тела в районе пупка было мне уже знакомо по перелету из Кратоса сюда, к Острову Свободы. Закончилось оно так же быстро, как и в тот раз. И вот я уже лечу в другой системе. Харон. С одноименной населенной планетой земного типа. Тут же, как и было сказано на проведенном предварительно инструктаже, активирую системы сканирования и подключаюсь к общему информационному полю нашего подразделения. Экран сразу заполняется информацией от других кораблей нашего флота, давая так необходимые в бою данные. Через пару минут стало ясно, что из 500 ивуров успешно преодолела прокол 418. Остальные были здесь же, но уже в виде обломков и космической пыли. Мгновенная смерть. Нам тоже не повезло. При переходе погиб вновь назначенный вместо Гвора пилот. И теперь от Черного Пегаса осталось только 4 представителя, включая нас с Юргеном. «Построиться!» Мавроди тут как тут. Переход для него прошел успешно. Было вообще чувство, что он не верит, что может погибнуть просто из-за неудачного стечения обстоятельств, а не в бою. Он, по-моему, даже заместителя своего не назначил, в скобочках, или просто всем не представлял его. Кто бы взял командование на себя в случае его смерти в самом начале операции? И в случае смерти его и его зама, кто будет командовать, фиг поймешь. Правда, как оказалось, я все же был неправ, и командование такой момент учло. Понял я это после того, как увидел не только знакомую схему построения со своим местом в нем, но и четко пронумерованных командиров с конкретными рангами подчинения и очередностью перехода власти от одного к другому. Все это было подкрашено разными цветами с циферками сбоку. Командир ярко-красного цвета с цифрой 1. Его зам темно-оранжевый с цифрой 2. Второй зам – оранжевый с цифрой 3. Далее шли командиры подразделений. Командир космических штурмовиков, к которому были приписаны мы с Юргеном, ярко-синий, цифра 4. Командир десантников, им оказался Теодор Блэкмор, как проявивший себя в прошлый раз, ярко-зеленый, цифра 5. Командир отряда прикрытия и добивания, ярко-желтый, цифра 6. Далее шли их заместители с маркерами того же цвета, что у командиров, только более тусклые и дробным числом. Так, например, зам Блэкмора, которым оказался Рутгер Вольт, имел просто зеленый цвет и цифру 5/1. И так далее. 6 отрядов в среднем по 80 пилотов в каждом. Было. До перехода. Сейчас уже меньше, а ведь с противником мы еще не встретились. До них и транспортники еще не добрались, но скоро должны уже долететь до орбиты Харона. 3 отряда под руководством Мавроди и его заместителей – оперативный резерв. У первого зама собраны ивуры космического типа. Они пойдут сразу за нами, развивать успех. Или пытаться добиться его, если мы не преуспеем. Второй сам страхует Блэкмора со своими ивурами атмосферного типа. Сам Мавроди собрал к себе в основном пилотов с ивурами-трансформерами или просто универсальной сборки. Его задача – нажать в том месте, где будет не хватать нашей мощи больше всего. На крайний и самый маловероятный случай – прикрыть отступление. Мой ивур медленно встраивался в отряд номер 4, вместе с остальными членами отряда выходя в первую линию и отрываясь от основных сил. «Удачи!» – по личному каналу передал Блэкмор. Пока автоматика экзоскелета вела меня в нужную точку, я обратил свое внимание на преодолевших большую часть пути до планеты транспортники. Пираты не оставили их без внимания. Навстречу двум тяжеловесам двигался один транспортник среднего уровня. Десяток военных прыснул в стороны. Их задача – прикрыть тяжи от возможного абордажа. Средний транспортник для них – смертельная угроза. Естественно, противник остановить корабли более тяжелого класса не мог, но вот задержать – вполне. Чем он и занялся, атаковав ближайшего тяжа из всех стволов. В наш транспортник полетел рой ракет, но наверняка только ими не обошлось. Просто остальные атаки увидеть со стороны сложнее. Пули пушки Гаусса прошивают броню так, что увидеть их атаку можно лишь почти в упор, либо если корабль совсем мал и развалится от первого же удара. А ведь есть еще невидимый фронт – киберпространство. Уверен, что эскины тяжа сейчас вовсю трудятся над отражением кибератаки, не позволяя перехватить контроль над транспортником дистанционно. «Они сумели пригнать метеорит!» – удивленно выкрикнул кто-то по общему каналу нашего отряда. Командир тут же одернул крикуна, но главное тот сделал, привлек внимание к новой опасности. Пираты и правда сумели подогнать на орбиту планеты астероид диаметром около 200 метров и приделали к нему пару двигателей. Вот сейчас, с помощью этих двигателей, они и разгоняли тяжелый булыжник в сторону второго транспортника. Если они к нему еще и маневровые приделали, то увернуться такой махине вряд ли удастся. Мало транспортнику точно не покажется. Эх, прав был Рокот, говоря про Мавроди, что он дуболом. Можно ведь было подумать, какие средства противодействия придумают пираты, и хоть как-то предусмотреть контрмеры. Мы пока были просто наблюдателями, и помочь хоть как-то своему тарану не могли при всем желании. Поэтому за следующими актами разворачивающейся драмы мы наблюдали, скрипя зубами и матеря про себя командование, которое не продумало операцию более тщательно. Первыми на перехват рванули военные. Ну да, по идее это как раз их цель, без вооружения, малогабаритная, но при этом способная доставить кучу неприятностей подзащитному объекту. Издали, начав пускать ракеты, чтобы раздробить булыжник на множество мелких осколков, они стремились к одному – сделать это на как можно более дальних подступах к транспортнику, чтобы образовавшееся облако обломков разлетелось как можно шире. И вместо одного концентрированного удара получился бы ворох мелких, для тяжа почти не опасных. Но астероид был подобран не просто так. Не знаю точно, из чего он состоял, симбиот давал странные результаты на основе взрывов ракет военных. Но удар тот держал и распадаться на части вовсе не спешил. И долетел ровно туда, куда, очевидно, его и толкали, после чего взорвался изнутри, разделившись на десяток более мелких, но все равно еще чрезвычайно опасных для тяжей осколков. И все это произошло в каком-то километре от транспортников. Мизер по космическим меркам. «Пипец котенкам», – прошептал я. Тем временем дуэль тяжа со средним транспортником тоже завершилась, как и ожидалось, не в пользу последнего. Вот только, кто бы ни управлял транспортником пиратов, он явно не собирался оставаться в живых при любом раскладе, так как успел набрать скорость, и когда одним особо удачным попаданием ракетный залп нашего тяжа вывел его двигатель из строя, пират активировал систему самоуничтожения и взорвался, а получившиеся в результате этого осколки, как и положено, двинулись по инерции дальше, прямо в сторону тяжа. Вырвавшийся вперед наш таран получил целое облако обломков в носовую часть, два крупных обломка от взорванного пиратами астероида в боковую и, выбрасывая в космос кислород, стал сходить с траектории движения к планете, дрейфуя в открытый космос. Второму нашему тяжелому транспортнику тоже не повезло. Так как астероид был нацелен в первую очередь на него, то и большую часть обломков получил именно он. Попытки раздробить их противометеоритными системами были успешными лишь частично. Раздробить не удалось, а вот скорректировать направление их движения – да. В итоге они попали не точно в лоб корабля, а прошлись по касательной, вскрыв обшивку, но не выведя тяж из строя. Я облегченно выдохнул. Пусть только один, но у нас есть корабль прорыва планетарной обороны противника. Вот только на этом борьба пиратов с нашими тяжами не завершилась.